Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о переводах Библии на сирийский язык. Страна Сирия есть маленькой страной. В Библии на древнееврейском языке эту местность называли страной Арама, где жили потомки Симового сына Арама. Отсюда и наименование употребляемого там языка – арамейский. В географическом положении Сирия находится на северной стороне Палестины и Аравийской пустыни. Через сирийскую территорию протекают две больших реки – Ефрат и Тигр, горы – Аман и Тавр, главные города – Дамаск и Антиохия. Антиохия была центром для церкви из язычников. В Антиохии ученики Христовы впервые стали называть себя христианами, то есть последователями учения Иисуса Христа. В 63 году до Рождества Христова Сирия, Палестина и Финикия стали римскими провинциями, но не Месопотамия и Вавилонская империя. Известно о 5 переводах Евангелий на сирийский язык. Иные ученые говорят о 7 переводах. О некоторых из этих переводов очень мало известно. Время их перевода и кто его делал, из каких манускриптов делались переводы и иные сведения. Рассмотрим эти переводы. Первый. Татьяновский перевод, называемый Диатесарон. Второй. Старосирийский, который состоит из двух манускриптов, Кюретонский и Синайский. Третий. Перевод, называемый Пешита. Четвертый. Перевод, сделанный из двух манускриптов, Филоксенийского и Гарклеинского. Пятый. Палестинского перевода. Если разделить параграф номер 2 и 4, каждый на 2, потому что они состоят каждый из двух манускриптов, то и получится 7 переводов, как считают некоторые. Татьяновский перевод, называемый Диатесарон. Греческое слово «диатесарон» есть музыкальным термином и означает «через четыре». Татьян был ассирийским христианином и был учеником Иустина, мученика, в Риме. После возвращения на свою родину из Рима он сделал за так называемым методом ножниц и клея изданный ним труд, который он назвал «Гармония четырех Евангелий». Труд этот был написан в 170 году нашей эры. Этот татьяновский перевод стал известен для нас из взятых из него цитирований, которые достигли нашего времени. Труд этот был написан на сирийском языке, который немного разнится от палестинского арамейского языка, на котором было написано Евангелие от Матфея, и греческое влияние в тексте Евангелий, написанный на греческом, а потом переведенных на сирийский язык. Фрагмент татьяновского Диатесарона был найден в Дюра Европус. Издание этого татьяновского труда было весьма распространено в дни епископа Рабулы и епископа Теодорита Цирхуса в 423 году нашей эры. Татьяновский труд в свое время был так популярен, что сирийский отец церкви Ефрем на книгу Диасарон написал комментарий. Однако иной выдающийся христианский ученый иначе поступил. Он уничтожил 200 копий этого манускрипта, потому что считал потенциальную опасностью этого еретического учения на христиан, если бы они употребляли этот татьяновский Диатесарон. Теодорит потом сам сделал иной перевод четырех Евангелий. Ефремовская комментария и сам Диатессарон на сирийском языке оба потеряны в оригиналах, но они остались в переводе на армянский язык, а из армянского переведен на арабский язык. Татьяновский Диатессарон был упразднен в обращении в начале V столетия. Причина для упразднения этого труда, которая базировалась на факте, что Татьян принадлежал к еретической секте, называемой инкратитами. Об этом написано у Евсевия, цитирую. Татьян установил собственный тип своих доктрин, рассказывая истории в воображаемых ним веках, эонах, подражая в этом еретику Валентину, которого он был последователем. Татьян отвергал замужество и считал это как испорченность и греховность, подобно Маркиону и Сатурнису, и как свои личные доктрины, в которых он отвергал искупление Адама. Немного позже один из его последователей по имени Северинус дополнил и укрепил эту ересь, а тем, кто следовали этому учению, их стали называть севериане. Существовал ли Татьяновский Диатессарон? Есть такой разряд людей, которые почему-то хотят сделать из существующего несуществующее. Тенденция людей этого разряда основана или на игнорации, или на злобе, чтобы оклеветать и извратить то, что им не нравится. Такое явление или вылазку, сделанную таким разрядом людей, можно наблюдать по отношению к Татьяновской книге Диатессарону. Такие люди говорят, что в этот ранний период, на который относят авторство этой книги, не существовало еще Евангелий, а следовательно, не могло существовать и Татьяна. Гармония четырех Евангелий, они говорят, что ни Татьяна, ни его труда Диатессарона не существовало в раннем христианском периоде, а его выдумал какой-то монах и издал в городе Венеции в 1836 году. Такое заявление долгое время было неизвестно ученым западного мира. Но когда о таком заявлении стало известно, началась соответственная реакция. В 1876 году доктором Миссингером была издана комментария Ефрема Сирийского на книгу Татьяна Диатессарон. В очень коротком времени об этом инциденте стало известно западному миру. В этом диспуте взяли участь доктор Ездр Абот, профессор Гарвардского университета. В 1880 году он издал по этому затронутому вопросу книгу. Доктор Адольф фон Гарнак, теолог и историк церкви в Германии, в 1881 году тоже издал книгу по этому вопросу. И в 1882 году в Англии доктор Вайс тоже посвятил трактат этому вопросу. Критики, не находя аргументов для защиты, замолчали. Труд Татьяна и существование в этом периоде Евангелий были научно доказаны. Стало известно, что Евангелия в то время имели широкое обращение и известность, что Татьян решил даже написать свой труд под заглавием «Гармония Евангелий», в котором Татьян считал необходимым написать на них свои комментарии. После этого инцидента были еще найдены две копии Диатессарона на арабском языке, первая из XII столетия, вторая из XIV. и они находятся в Ватиканской библиотеке в Риме. В 1894 году И. Х. Хиллом был сделан английский перевод Тациановского «Диа Тессарона» с предисловием и приложениями. В этом томе под заглавием «Ранняя жизнь Христа» согласно Тациановского «Диа Тессарона». Второе издание этой книги было издано в 1911 году. Второй перевод со вступлением и заметками на маргинесах был сделан Х. В. Хогом. И эта книга помещена в девятом томе «Антиникейские отцы церкви». Теперь книга «Диа Тессарон» есть доступна для каждого, кто бы интересовался нею. Книга «Диа Тессарон» начинается со слов из Евангелия Иоанна 1 главы 1 стиха и заканчивается 21 главой стихом 25. Период, в котором жил Тациан со 110 по 176 год нашей эры, еще не было объединенных Евангелий в одну книгу, но были они в обращении каждый отдельно. Потому попутным желанием Тациана было, чтобы объединить все четыре Евангелия в одной книге или манускрипте. И такой книгой, собравшей четыре Евангелия в одной книге, была книга «Диа Тессарон». И эта книга долгое время была единственной книгой в обращении сирийских христиан, имеющая четыре Евангелия в одной книге.